Глава 8. Я провожу рукой по гладкой ткани. Великолепная. Прямое, чуть выше колена, простого кроя, но из шикарного, мерцающего черного шелка. Просто мечта. «Хотите померить?» — спрашивает, улыбаясь, продавец. «Конечно!» — выдыхаю я. «Как давно я не надевала таких шикарных вещей? Их просто некуда было носить. В те редкие наши выходы в свет я старалась одеться поскромнее, поприличнее, как бы подчеркивая статус жены, матери, серьезного человека. А сегодня я хочу быть просто женщиной. Хочу танцевать и веселиться. И это платье как нельзя лучше подойдет». Аккуратно надеваю на себя это великолепие. Смотрюсь в зеркало. «Это не я», вырывается у меня. На меня смотрит все еще стройная платиновая блондинка с сияющими серыми глазами и вполне аппетитной фигурой. И еще достаточно молодая, чтобы ходить в клуб, и достаточно взрослая, чтобы позволять себе все, что захочется. Платье не вульгарное, но очень деликатно подчеркивает изгибы фигуры. Надо же, и грудь у меня ничего, и попа. Это все мои занятия йогой, видимо. Начинала я их для снятия напряжения, а они и фигуру мне подтянули здорово. «Да вы красавица!» – всплескивает руками милая девушка, когда я выхожу из примерочной. Смущенно улыбаюсь, кручусь перед зеркалом. Давно забытые ощущения. Когда-то я любила наряжаться, любила быть красивой. Роман и полюбил меня такую яркую, веселую, сексуальную. Но после свадьбы он незаметно и мягко вложил мне в голову мысль, что я теперь должна быть скромнее. Он жутко ревновал, и я, чтобы лишний раз не провоцировать, старалась стать незаметной для других мужчин. Когда родилась дочь, и вовсе не до красоты было. Помогать мне некому, а Лиза росла беспокойной, вот и забила на себя совсем. «Беру», — решительно говорю я. «А еще подберите мне туфли, бижутерию и сумочку». Стараюсь не думать, сколько я потрачу денег. И что скажет Лиза, когда узнает, что на свадьбу ей не так много осталось. Безработная мать сошла с ума и накупила нарядов. Я беру пакеты с покупками. Оказалось, не так уж и дорого. И иду за линзами. Ну не идти же в ночной клуб в очках. Рядом с отделом с оптикой натыкаюсь на отдел нижнего белья. «Ну, это мне сейчас совсем ни к чему», — говорю я себе. Но ноги сами несут в царство гипюра и шелка. Повинуясь порыву, я покупаю красивый комплект под платье. Но это всем известно. Если на женщине дорогое нижнее белье, она чувствует себя увереннее. «У нас есть вот такие замечательные чулки под ваш комплект», — вдруг предлагает девушка-консультант. «Чулки? Мне?» Я чуть от неожиданности не роняю свои пакеты. «Да что?» — хлопает глазами девушка, не понимая, что меня так шокировало. «Ну, чулки мне точно ни к чему, обойдусь колготками». «И правильно, чулки тебе зачем, дура старая? Кого соблазнять собралась?» Вдруг звучит в голове голос Романа. «Беру», — решительно говорю я. Подбираю себе линзы и еще немного прогуливаюсь по торговому центру. Как хорошо, оказывается, посвятить день себе. Ходить по бутикам, нюхать селективный парфюм, рассматривать всякие безделушки. Никуда не торопиться. Выпить чашечку кофе и съесть десерт. Крайне довольна, я иду домой. «Теть Жень!» — вдруг слышу, когда уже почти вошла в подъезд. «Лера, что ты здесь делаешь?» — холодно удивляюсь я. «Я пришла поговорить», — смотрит нагло, дерзко. Она с коляской, в которой спит маленький бутуз. «Говори только быстро, мне некогда». Я демонстративно смотрю на часы. Внутри все переворачивается, глядя на нее. Веру остается только пожалеть. Если бы у меня была такая дочь, я бы удавилась. Хотя если бы ко мне пришла Лиска и заявила, что родила от мужа моей подруги, я бы для начала такого ремня бы ей всыпала, а потом от стыда бы провалилась. И уж точно у меня не хватило бы наглости припереться к обманутой жене и требовать алименты. «Отпустите Рому с места в карьер. Мы с ним любим друг друга». «Еще что? Квартиру вам отдать?» Руки просто чешутся, так и надавала бы мерзавке по наглой роже. «Не, ну квартиру само собой», — на голубом глазу заявляет она. «Вы все равно одна, у нас маленький, у нас семья». Вот это заявление. «Нет, дорогая, семья у нас, А ты так, отхожее место, куда престарелый мужик иногда захаживает. Ты думаешь, если бы Роман хотел жить с тобой, он бы не ушел? А раз не ушел, делай выводы. Хотя куда тебе? Я смотрю, как на молодой испорченной мордашке проступают красные пятна. Он просто вас жалеет. Не хочет, чтобы вы одна на старости лет остались, выкрикивает она. Это заявление настолько веселит меня, что даже злость утихает. Ты глупее, чем я думала, смеюсь я. Это старая отмазка всех мужей, которые не знают, как от назойливых любовниц отделаться. Мужчину, если любит женщину, ничего не остановит, чтобы быть с ней. Жаль, что мать тебя не научила. Так что иди лесом, дорогая, ни романа, ни квартиры ты не получишь. У меня ребенок от Ромы, в отчаянии восклицает она. А, кстати, денег ты тоже больше не получишь. Роман платил тебе за молчание. А раз теперь я все знаю, иди в суд, устанавливай отцовство и подавай на алименты. Он все равно уйдет, упрямо говорит Лерка. Ну тогда чего ты ко мне приперлась? Сиди и жди, пожимаю равнодушно плечами. Все, твое время вышло. Я разворачиваюсь и иду домой, не обращая внимания на отборный мат мерзкой девки. Еще чего, пришла мне тут командовать. Роман уйдет только тогда, когда я решу. И с тем, что я ему отдам.